quel fantasma della chitarra. La la la la la la la la la. Presto, bottega, che l'alba è già presto. La la la la la la la la la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Сивильский цирюльник. Джоаккино Россини. Дата премьеры 20 февраля 1816 года. Страна Италия. Действующие лица. Альмавива, граф. Бартоло, доктор медицины, опекун Розины. Розина, его воспитанница. Фигаро, цирюльник. Дон Базилио, учитель музыки Розины. Амборджио и Берта, слуги Бартоло. Редкий талант – развлекать зрителей одной музыкой без слов. В жаркой Севилье – ночь. У дома старого доктора Бартоло стоит граф Альмавива и поет серенаду. Он страстно изливает свои чувства, потому что влюблен в воспитанницу Бартоло Розину. Но старания графа напрасны. Дверь балкона так и не открылась. Издали слышится пение. Это Фигаро – цирюльник, лекарь, музыкант – и неистощимый выдумщик. Граф рад встрече и надеется, что веселый плут поможет ему жениться на Розине. Фигаро берется за дело. На балкон с запиской для таинственного незнакомца выходит Розина, а вслед за ней и Бартоло. Записка вызывает у него подозрение. Розина уверяет, что в ней слова арии, которую она разучивает, но опекун догадывается об обмане. Граф, назвавшийся Линдером, объясняется с девушкой. Розина не скрывает своего расположения к нему. Однако Бартоло сам хочет жениться на Розине и отправляется к нотариусу. Теперь надо действовать быстро. Альмавива просит Фигаро помочь ему проникнуть в дом Бартоло. Цирюльник предлагает графу хитрый план. Надо переодеться солдатом, притвориться пьяным, явиться в дом доктора и потребовать квартиру для постоя. Дом доктора Бартоло. Розина не спит. Она очарована незнакомцем Линдером и рассуждает о том, какой замечательной покорной женой она будет, если ей не станут перечить. Фигаро приходит к Розине с поручением от графа, но не успевает его выполнить, как появляется старый ревнивец, а с ним Дон Базилио, обучающий Розину пению. Он успел разузнать планы графа Альмавивы и рассказал обо всем опекуну. Доктор Бартоло вне себя от гнева. Но Базилио его успокаивает. Они отделаются от соперника при помощи испытанного средства — клеветы. Фигаро подслушивает разговор Бартоло и Базилио и предупреждает Розину. Она вручает Фигаро записку для Линдера, а своего опекуна пытается направить по ложному пути. Доктор Бартоло разъярен и приказывает Розине сидеть взаперти в ее комнате. В дом Бартоло вваливается пьяный солдат. Но мы-то знаем, что это граф Альмавива. Между ним и Бартоло завязывается яростная перепалка. Все сбегаются на шум. Граф пытается незаметно передать Розине записку, но опекун замечает это. Суматоха возобновляется с новой силой. Скандал привлекает внимание офицера городской стражи. Он хочет арестовать Буяна, но граф сообщает офицеру свое истинное имя и звание. Офицер и солдаты отдают графу честь. На сцену остолбенело глядит доктор Бартоло. После первой неудачной попытки Альмавива решает проникнуть в дом Бартоло под видом ученика Дона Базилио. Он сообщает, что Базилио заболел и прислал его вместо себя. Но молодой человек не внушает Бартоло доверия. Тогда граф показывает записку Розине и говорит, что нашел ее случайно в доме Альмавивы. Негодованию Бартоло нет предела. Граф доволен. Его цель достигнута. Во время урока музыки он сможет беспрепятственно поговорить с Розиной. Фигаро старается отвлечь внимание опекуна от влюбленных. Неожиданно появляется Дон Базилио. Его приход грозит расстроить ловкий обман. Фигаро, граф и Розина уговаривают его идти домой и лечь в постель. Ведь у него такой плохой вид. Почувствовав в руке увесистый кошелек, Дон Базилио поспешно удаляется. Между тем Бартоло подслушивает разговор Альмавивы и Розины и узнает, что его воспитанницу ночью похитят. Ни за что Бартоло этого не допустит. Обман молодых людей разоблачен, и граф вынужден скрыться. Дон Бартоло решает использовать против влюбленных записку, переданную графом. Ему удается убедить Розину, что Линдер — обманщик и всего лишь выполняет поручение Альмавивы. Розина возмущена. Теперь она готова на все, даже на брак с Бартоло. Он немедленно посылает дона Базилио за нотариусом и для большей уверенности спешит за ним сам. Начинается гроза. В наступивших сумерках к дому Бартоло крадутся граф Альмавива и Фигаро. Все готово для побега, но Розина отказывается следовать за ними, и только признание графа в том, что Линдер и Альмавива — одно лицо, дает надежду на счастливый исход. Появляются дон Базилио с нотариусом. Фигаро представляет ему Розину как свою племянницу, невесту графа Альмавивы, и предлагает интригану стать свидетелем при заключении брака между молодыми людьми. В награду он получит перстень с драгоценным камнем, а в случае отказа граф Альмавива его пристрелит. Дон Базилио подписывает контракт как свидетель. Возвратившийся со стражей опекун в отчаянии. Брак уже заключен. Все поздравляют новобрачных. Закулисье. Яркая комедийная опера Россини основана на одноименной пьесе гениального драматурга Пьера Агюстена Корона де Бомарше. Опера насыщена курьезными приключениями, интригами и эмоциями, а музыка наполнена изяществом, свежестью и неутомимым темпераментом. Пьер Бомарше написал серию из трех произведений о Фигаро, испанце из Севильи, ловком пройдохе и плуте, сначала парикмахере, а потом слуге графа Альмавивы. Пьесы эти называются «Севильский цирюльник», «Свадьба Фигаро» и «Преступная мать». Позже вся трилогия перенеслась и на оперную сцену. Изначально опера «Севильский цирюльник» имела другое название — «Альмавива» или «Тщетная предосторожность». Премьера оперы провалилась. Неприятные случайности, как назло, следовали одна за другой. Так дон Базилио поранился на сцене во время падения. Альмавива порвал струну при исполнении серенады. В какой-то момент на сцену неожиданно вышла кошка. Во время следующей постановки зрительский зал был переполнен. Публика хотела снова увидеть каскад нелепостей и посмеяться. Но на этот раз спектакль поразил зрителей. Они громко аплодировали каждой арии. Россини гордился успехом «Цирюльника», он стал самой известной оперой. Благодаря этому произведению итальянский композитор завоевал европейскую славу и почетное звание итальянского Моцарта. Немецкий поэт Генрих Гейне называл Джоаккино Россини «солнцем Италии».